Если просыплешь соль, брось щепотку через левое плечо. Всегда сажай розмарин у садовой калитки. Не забывай поперчить картофельное пюре. Держи на счастье в саду розы и лаванду. Люби, когда придет любовь. Конец книги. Декабрь 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.